лучше всех, но ты еще не знаешь, Леха, об этом не расскажет интернет. Ты лучше всех, ты лучше понимаешь, Леха, единственный на целый белый свет. Ты видишь мир открытыми глазами, Леха, по-детски улыбаешься светло. Ты лучше всех, но это между нами, Леха, пипец, мне просто очень повезло. Только я и только ты, нет, нет, секрет, никому не говори, секрет, секрет. Только я и только ты, Лёха, секрет. А соседка Светка, она у нас разведка. Только я и только ты, нет, нет, секрет, никому не говори, секрет, секрет. Только я и только ты, Лёха, секрет. А соседка Светка, она у нас разведка. При бомбежке, Леха, ты как 8 марта для девчат. По улице пройдешь, и даже кошки, Леха, во след тебе влюбленные глядят. А если ты целуешь, обнимаешь, Леха, то звезды развивают ночи и тьму. Ты лучше всех, ты лучше понимаешь, Леха, не говори об этом никому. Секрет, никому не говори, секрет, секрет. Только я и только ты, Леха, секрет. А соседка Светка, она у нас разведка. Только я и только ты, нет, нет, секрет, никому не говори, секрет, секрет. Только я и только ты, Леха, секрет. А соседка Светка, она у нас разведка. Светка, она у нас разведка. Только я и только ты, нет, нет, секрет, никому не говори.